Смерти. Часть первая. Золотые дни бабьего лета, казалось, установились надолго. Солнце на синем пустынном небе, где курлыкают летящие на юг журавли, светит, но не греет. В тени за домом лежит иней. Воздух син чрезмерно и крепок своим бодрящим холодком, а тишина черства. Колонны террасы, обвитые виноградником, аллеи из кленов и земля под ними сгорают в багрянце листопада. Озеро стоит синим, зеркально гладким, в нем отражается белая пристань с лодкой, лебедями. В садах фрукты уже сняты, листья опали. Здесь, в поредевших деревьях, после лета нелепо пустынно. В такие дни от бодрящего холодка, от крепкого воздуха, настроение становится бодрым, здоровым и ровным. Спокойно думается о бывшем и будущем. Лень спешить куда-либо. Хочется ходить по опавшим листьям, а в садах искать незамеченные, забытые яблоки и слушать курлыкающих, летящих на юг журавлей.